Фрагмент 4. Сава повел нас в административное здание. На входе скучает парняга в камуфляжных штанах с голым торсом и кобурой с пистолетом на поясе. Кто по национальности, так сразу и не поймешь, вроде русский. Кивнув Саве, он открыл нам дверь. Внутри светло и свежо. Кондиционеры трудятся на благо человека, и освежители тоже. Пол услан серым ковровым покрытием, стены из белого пластика, потолок Армстронг. За стойкой ресепшена сидит стройная брюнетка лет 30. «Мы к Сысоеву, а потом ко мне», — сказал Сава, не обратив на брюнетку никакого внимания. Она его тоже словно не заметила, но в журнал что-то написала. Немного пройдясь по коридору, остановились у двери, на которой написано имя и фамилия — Вадим Сысоев, на 5 языках. Сава легонько постучал по двери и, кивнув на меня, сказал: «Сысоев — один из представителей Единого банка. Боков просил тебя зарегистрировать». «Документы не взял», — сообщил я. «Нас не предупредили. Если тебя регистрировали в поселках, то данные сюда были отправлены». Сава недовольно посмотрел на дверь. «Топчется Сысой. Короче, все это формальности, но без них нельзя. Зарегистрировался — полноценный гражданин этого мира. Я про регистрацию в Едином банке говорю. Он в этом мире всем заправляет. Единый банк, власть. Даже светлое будущее с ним не сможет тягаться». Сысоев не оправдал ожиданий. Сава рядом с ним не кажется толстым. Так, упитанный дядька. Сысоев — рост метр с кепкой. Не более 1,60 м. Вес далеко за 100. Этакий потеющий пончик в строгом костюме. «Здорово, сосиска!» — воскликнул Сава и начал ржать, как конь, одновременно схватив Сысоева за плечо и сильно раскачав его. «Все потеешь, окорок! Саловыжималку тебе так и не привезли, что ли?» Вадим Сысоев с трудом убрал руку Савы и направился к столу, на котором имеются несколько папок с бумагами, стационарный компьютер и ноутбук. Сава вошел в кабинет первым и поежился. Мы вошли следом. Кондиционер работает на полную мощность, градусов 12 в помещении, не больше. «Дубак!» — воскликнул Сава. «Ну и дубак у тебя, сосиска! Но ты все равно потеешь. Это из тебя жир вытапливается, купата ты некондиционная. На мангал тебе надо, Вадик!» Сысоев не ответил. Только смерил севшего на диван Саву недовольным взглядом и указал мне на стул. Бодров подошел к окну, отодвинул вертикальные жалюзи в сторону и принялся что-то рассматривать. «Регистрация», — пробормотал Сысоев. «Имя и фамилия. Кто ты такой?» «Никита Ермаков», — ответил я. «Зарегистрирован в поселке Двойка». Сысоев жестом показал «не продолжай» и начал что-то печатать на клавиатуре стационарного компьютера. Несколько секунд, и его глаза округлились. Он пробормотал: «Не зарегистрирован в Едином банке, но при этом имеет солидную сумму и уже открытый на идентификационный номер счет. Открыл счет Андрей Боков». «Это ему за пана оформили», — вставил Сава. «Тот самый кипиш, наводящий новоприбывший». «Да?» — Сысоев внимательно оглядел меня. «А так сразу и не скажешь, что боец». Сава взорвался. Вскочил с дивана так мощно, что тот отлетел к стене, у которой стоит. Нависнув над столом, заорал: «Сразу и не скажешь, сосиска! Слушай меня, холодец ты перегретый! Кто ты такой, чтобы говорить об этом человеке, что он не боец? Любой из нас троих разделает тебя при помощи мизинца, тушенка ты свиная! Ты меня понял, отбивная?» Не знаю, связано ли это с личной неприязнью, но Сава явно перегибает. А вот Вадиму Сысоеву на все оскорбления, похоже, наплевать. Смотрит в монитор с глубоким безразличием и водит мышкой по старенькому коврику. На то, что он не считает меня бойцом, мне наплевать. Сава, продолжая раздуваться от злости и что-то невнятно бормотать, вернулся на диван. Вадим Сысоев вытащил из стола старенький цифровой фотоаппарат и начал фотографировать меня. Сперва только лицо, затем в полный рост — затем в профиле, даже сзади зачем-то сфотографировал. Им в их Едином банке виднее. После была процедура с отпечатками пальцев. Попадаю в базу, значит. Перестраховываются. Последнее Вадим распечатал бумаги, и я их подписал, предварительно прочитав и не найдя ничего, что мне могло не понравиться. Обычный договор. С банками на земле таких заключал немало. Ничего не меняется. Деньги снимать со счета не стал. Здесь, в Светлом, могу ими воспользоваться в электронном виде. Все операции с крупными суммами проводятся по телефону. Если захочу купить что-то дорогое, звоню Сысоеву, и нужная сумма будет переведена. С мелкими расходами проще. Имею небольшой запас наличности. Решив проблему с регистрацией, Сава повел нас в местную столовую. Небольшую, рассчитанную максимум на 10 человек, но при этом светлую, чистую и уютную. Молчаливая дама лет 50 выполняет обязательства как кассира, так и повара. Помогает ей чернявая девчушка лет 12. Я взял на обед 2 порции пельменей, тарелку борща, салат из свежих овощей и компот. Выбором меню не блещет, зато все свежее приходится ждать. Из готовых блюд только борщ и щи. Сели мы у окна. На улице снуют рабочие. Катаются погрузчики и урчат дизельными моторами старенькие грузовички. Что делают в цехах, я пока не понял. Что-то среднегабаритное, тщательно упакованное в деревянные ящики. «Как тебе наш городишко?» — поинтересовался Сава, уплетая голубцы, как пельмени. «Ты же в первый раз, верно?» Я кивнул и ответил. Светлый не оправдал ожиданий. Думал, что он чистый и уютный, но на деле мало отличается от свинарника. «Поверь, Никит, ты не прав», — покачал головой Сава. «У меня есть свинарник, и не один. Там чище. На порядок». Я усмехнулся. «Верю. Светлый город беда. На что смотрит местное управление? Или пытались очистить, но не смогли?» «Не смогли», — Сава пожал плечами. «Говорят, что давно, еще до прибытия толпы этих африканцев, город оправдывал свое название. Потом стал таким. Думаю, что в будущем будет еще хуже. И поэтому я живу не в Светлом, а в селе Дикое. Это в 9 километрах от въезда в Светлый. Тут только работаю. И почти все делают точно так же». Я кивнул на цеха и спросил. «Что производите?» «Все понемногу», — ответил Сава. «В данный момент пытаемся наладить производство вышек сотовой связи. Точнее, их сборку. Вроде получается». «Когда к нам вышки поедут?» — тут же спросил Саня. «Без связи, как без рук». Сава пожал плечами. «Мне неизвестно. Столь интимные моменты решаются теми, кто у власти. Пусть Боков поднимает свою тренированную попку с дивана и едет договариваться с Марко Добревым». «Это местный глава?» — решил подтвердить догадку я. «Он самый», — махнул рукой куда-то в сторону цехов Сава. «Примерно в этом направлении лежит центр города. Марко Добрев, старик болгарин. Огромный домино в центре поселка, с полем для гольфа, теннисным кортом, бассейном с пруд размером и прудом размером с озера. Его владение. Живет богато, но обоснованно. Как главу города его уважают. Ненавидят за роскошь, в которой живет, но уважают». 50 на 50, вмешался Саня. «Не все так хорошо, как ты говоришь, Сава. Марко ненавидит почти половину населения города и ближайших поселков и деревень. Даже у нас его ненавидят, хотя мы от Светлого не зависим. Мы только покупаем у вас. Много чего покупаем». «Ну, это особенность народа», — Сава ехидно улыбнулся. «Ненавидеть власть народ любит, особенно беднота. А вся беднота, как нам известно, в Светлом. Любит сброд этот город». В столовую вошли 2 мужика в серой военной форме, вооруженные автоматами АК-74М. Погонов и отличительных знаков я на них не увидел. Осмотревшись, 2 направились к нам. «Серые», — шепнул Саве Бодров. Тот повернулся и, с довольной рожей уставившись на бойцов, спросил. «Чего надо, супчики?» «Кто такие и почему супчики?» — шепотом спросил я. «Местная власть», — также шепотом ответил Саня. «Супчики, сокращенная СУП, служба управления правопорядком. Менты местные. Светловские». Один из серых, тот, что постарше и побольше, указал на нас и объявил на английском. «Приказано задержать». «Ничем не могу помочь», — по-русски ласково сказал Сава. «Это частная территория, и вас здесь быть не должно». «У меня постановление», — тоже по-русски возмутился суповец и полез во внутренний карман формы. «В комок сверни свое постановление и засунь его себе или напарнику в задницу», — посоветовал Сава все так же ласково и вернулся к поеданию голубцов. Суповцы не сдвинулись с места. Сава снова повернулся к ним и заорал во всю мощь. «Свалили оба нахрен отсюда, пока я не перестрелял вас!» Выхватив из кармана кнопочный мобильный телефон, Сава быстро кому-то набрал и начал орать вдвое сильнее. «Рожа твоя еврейская! Совсем берега попутал! Здесь тебе не святая иудея, жид ты проклятый! Ты какого хрена ко мне своих шавок отправляешь? Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, что это мои клиенты?» Сава прекратил орать на секунду, и за это время Бодров успел сказать мне, что это нормальное явление. Видимо, получив какой-то ответ на свой ор, Сава взорвался еще сильнее. «Ты понимаешь, что я главный поставщик оружия в этом городе? Понимаешь это, еврейская морда? Ты проблем захотел? Это мои клиенты, и трогать их я запрещаю. Уедут из города, делай что хочешь, но пока они со мной, сиди тихо и не показывай, что существуешь. Я все сказал!» Сава отключил звонок и посмотрел на поспешно уходящих суповцев. Быстро вздыхая, прорычал. «И кто их только впустил? Никакого порядка». Чуть позже я узнал у Бодрова, что территория и вправду является частной. То, что офис Единого банка находится здесь, говорит только об одном – охраняется она надежно. Поев, мы отправились в кабинет Савы, который достаточно просторный, не может зваться роскошным, но до ужаса забит оружием, висящим на стенах. Более 300 экземпляров стрелкового и колюще-режущего оружия времен прошлого столетия содержатся в отличном внешнем состоянии и радует глаз. «Нехило!» — воскликнул я и начал прохаживаться, оценивая коллекцию. Основное количество оружия советского и американского производства. Есть китайское, немецкое и совсем мне неизвестное. «Хватит глазеть!» — буркнул Сава и указал на стулья. Сев за стол, он открыл ноутбук и принялся смотреть в него. Дождавшись, пока сядем мы, заговорил. «В общем, я в курсе всего, что вы там натворили и собираетесь творить. Моя позиция, как обычно, нейтральна. Вы выгодны мне, а я вам. Так нормально? Если спросите, почему защитил вас, то отвечу сразу. Вас не защищал. Защитил я свой бизнес. Это, думаю, вам тоже понятно». Я и Саша Бодров молча кивнули. «Тогда перейдем к делу». Сава начал отстукивать барабанную дробь пальцами по столу. «А дело у нас выгодное. Начинаем». Все затянулось на 2 часа, за которые было выпито много кофе. Решали мы главную проблему. Проблему снабжения подразделения, которое решили создать. Светлый — кладезь всего, что пожелаешь. Это своего рода уменьшенная копия Китая. Здесь сделают все, что захочешь. Условно, конечно. Костюмы горка, в которых будут щеголять наши бравые ребята, подвергнутся незначительной доработке и превратятся в самую настоящую военную форму. Пока без отличительных знаков, но в будущем и они появятся. Липучки под них будут пришиты заранее. По оружию все оставили так же, как и планировали. Набрали его и патронов прилично, целый грузовик получился. Все это Сава обещает поставить в течение недели, потому что ждет конвой с товаром из Иерихона. Больше всего времени ушло на мелочи. Закупились основательно. Бюджет поселков будет трещать по швам. Фрагмент 5. «Точно все?» — еще раз спросил Сава, собираясь закрыть ноутбук. «Точно», — не задумываясь, ответил я. «Если что-то потребуется, еще сообщим по телефону», — сказал Саня. «Счет отправь в бухгалтерию поселка Рок. Они сами с Единым банком договорятся». «Это понятно», — Сава закрыл ноутбук и полез рукой куда-то под стол. Вытащив оттуда небольшую папку, пододвинул ее ко мне и с легкой улыбкой сказал. «Это тебе для интереса, новичок. Глянь, а затем ответь. Почему все так?» «Спрашиваю ради интереса. Мой интерес — помощь тебе. Открывай». Я открыл папку. В ней лежит фотография Власова Владимира Витальевича, человека, которого я должен убить. «Интересно». «Вижу, что он знаком тебе, Никита», — еще больше начал ухмыляться Сава. «Что скажешь о нем?» Я пожал плечами. «Особо ничего не скажу. Знаю, что урод он редкостный. В свое время в прежнем мире был влиятельным человеком, а затем куда-то делся. Дел на него много было открыто». «Да знаю, знаю». Сава закрыл папку и сунул ее обратно в стол. «Все мы не без грешка. Мне не это интересно. Мне интересно внимание, которое Власов проявляет к твоей персоне. Что ты такого сделал, Никита? Или кто ты такой? Власов фигура влиятельная. Проживает он в Иерихоне и занимает немаленький пост в иерархии светлого будущего. Догадаться нетрудно. Тот парняга, что хотел убить тебя в больнице, заслан именно Власовым. За конвой, который вы уничтожили, Иерихон пока не брался. Думаю, что возьмется, но не знаю когда. За тебя Власов браться продолжит и точно не отступится. То покушение – проверочка. Думаю, следующее будет более подготовленным. Береги себя. Я решил не говорить причины, по которой мной интересуется Власов. Ясно одно – меня слили. И не в этом мире, а в мире том. В этом мире я о Власове не говорил никому. Новости из мира прежнего слишком быстро приходят в мир этот. Плохо. Плохо, что Власов знает обо мне, и плохо, что боится. До него мне пока нет дела, безразлично его существование в данный момент. Плохо, что я не безразличен ему. «Какие перспективы?» — спросил я. «Что у меня, спрашиваешь?» — вопросом ответил Сава. «Не знаю, какие у вас перспективы. Живите, пока живете. Опасайтесь выстрела в спину. Большего не скажу. Жить в этом мире, сидеть на пороховой бочке. Тут постоянно кто-нибудь умирает. Выживают сильные и везучие. Становитесь такими. И не забывайте покупать у меня как можно больше оружия». Сава проводил нас до выезда из города, и мы поперли в сторону дома. Погони в лице службы управления правопорядка города Светлый не опасались. Сава сказал, что на такое они точно не пойдут. Попытка задержания была, но она провалилась. В Иерихон об этом доложат. Иерихон далеко, а мы близко. Портить отношения с местными не хочет никто. Насчет последующих визитов в город Сава не сказал ничего. Думаю, что следующий визит будет не скоро. Все, что нужно, можно решить по телефону. Пока только стационарному. 1 200 000 кредитов – большая сумма для бюджета поселков? – спросил я. «Солидная», – ответил Саня. «Но ты забыл про другие траты. В итоге получается почти 2 000 000. И это на старте. Дорого бюджету наше подразделение обойдется. Можешь не париться, траты не наша забота». «Я не парился, Саш. У меня связь из головы не выходит. Нам нужны сотовые телефоны. Видел, как в Светлом с ней просто? А интернет?» «На такие траты вряд ли кто-то решится, Никит. Доходов не хватит. Вот если открыть что-нибудь новое, что будет приносить хороший доход, тогда и о связи задумаемся». «Значит, откроем», — решил я. «Вернемся домой и прямо сегодня поедем к Мертвому лесу. Поглядим, что да как, а там думать будем. С нашими возможностями организовать лесопилку — дело нескольких дней. Завтра, кстати, я в одно место должен съездить. Это еще дальше, чем Мертвый лес. Поеду рано утром. Если все хорошо, вернусь к вечеру». «Куда собрался?» — удивился Саня и быстро посмотрел на меня. «Это уже секрет, Саш. Если все получится, ты будешь рад. И все будут рады. Возможно, не сразу». Первым делом мы приехали в поселок Заксенхаузен и завалились домой к Бокову. Дома его не обнаружилось. Где он находится, не знает никто. Модеста в администрации мы тоже не нашли. Рыскать по поселку не стали и отправились в поселок Рок. Перекусив у Бодрова дома, мы собрали все, что нам может потребоваться в предстоящей поездке, и направились в тренировочный лагерь. Там все так, как я и представлял. Отбор претендентов был закончен еще утром. Булат и Денис занимаются бюрократией. Зубарь, я не сомневался, что он согласится, разгуливает по лагерю и пугает народ своей жуткой маской. Олафсон со своими наемниками уже приступили к обязанностям и гоняют до 7 потов новобранцев. Всего отбор прошли 32 человека. Следующий подобный конкурс будем проводить через месяц. Тем, кто не прошел в этот раз, можно потренироваться и попытать счастье в следующий. Все просто. Обговорив с Олафсоном некоторые детали и разрешив ему и его парням устроиться на постоянное проживание в лагере, я посчитал свои обязанности исполненными. Бодров также освободился. Мы сели в машину и поехали в поселок Заксенхаузен. Оттуда, по словам Саши, к Мертвому лесу проехать проще всего. Не мешает взять старого контрразведчика Егорова с собой. Лучше его местность на многие сотни километров вокруг не знает никто. Говорят, что он побывал во всех частях материка. Скорее всего, преувеличивают. Егорова дома нет. Где он, вряд ли кто-то знает. На выезде из поселка в промышленной зоне увидели Модеста, раздающего указы бригаде строителей. Судя по тому, что у строителей имеется буровая, монтируют столбы. тянут стационарные телефоны в промзону. Поговорив с Модестом и объяснив, куда мы едем и зачем, со спокойной душой отправились в сторону мертвого леса. Если не появимся до полуночи, он вышлет за нами подмогу. На все про все у нас 7 часов. Должны успеть. К мертвому лесу ездят, но редко. В основном охотники, которым не хватает зверья, обитающего рядом с поселками. Зверье в мертвом лесу водится уникальное, и в полях его не встретишь. Благодаря охотникам дорога вполне пригодна для передвижения на скорости свыше 60 км в час. Обычная, слабо укатанная, полевая дорога. Чтобы скоротать время, я решил помучить Санин мозг своими домыслами и предположениями. «Все думаю и пытаюсь понять, Сань», — начал я. «Отправка меня в этот мир — это ладно, не беру в расчет. А вот прибытие уже другое. Почему меня закинуло именно в ваши края? Туда, где много русских, и они находятся у власти». «Русских у нас немного», — ответил Бодров. «Больше, чем в Светлом, если относительно количества населения судить, но все равно мало. Там, в центре материка, имеются целые поселки, в которых живет только русскоязычное население. Здесь окраины, и о таком можно даже не мечтать. Все смешано». «Почему закинул именно к нам, не отвечу. В последний раз русский человек у нас появлялся около полугода назад и задержался всего на несколько дней. В основном не русские приходили и приезжали». «И все равно не успокаивался я. Меня забросило туда, где я точно останусь. Вот как знал портал, где ему открыться. И я сам будто знал, куда ехать. Мог ведь совсем в другую сторону умотать. А нет же, попал к вам. И на французов нарвался, и на банду Тощего, потом расправа с паном, а затем конвой американцев. Не многовато событий для такого короткого промежутка времени? Думаю, что слишком многовато». «Не знаю», — безразлично отозвался Саня. «У всех ведь по-разному. Возьмем того же Максима Ефименко. Попал в этот мир и сразу оказался на войне. Там, в центре материка. Неплохо заработал, кстати. Спроси у него, расскажет, сколько событий с его участием произошло за первый месяц в этом мире. Поймешь, что ты в сравнении с ним сидел на попе ровно. Зря заморачиваешься, Никит». Постепенно мы перешли на другую тему. Рассказывали истории из своих жизней, дабы скоротать время. Незаметно для нас на горизонте выросла стена мертвого леса. За 2 часа доехали. «В лес заезжать или пешком прогуляемся?» — спросил Саня. «Лучше на машине», — ответил я. «Тем более ездить по этому лесу — одно удовольствие». Бодров съехал с дороги, которая идет вдоль леса, и направил Ауди к громадным стволам местной лиственницы. Вглубь заехали 100 метров и решили, что хватит. Мертвый лес все тот же. Ни подлеска, ни травы. Только деревья великаны и сухая хвоя, устилающая все пространство и мягко проминающаяся под ногами и колесами. «Ну, как тебе?» — спросил я, постучав по одному из стволов кулаком. «Много досок с него получится». «Деревья хорошие», — кивнул Саня, глядя в темноту крон. «Вот только как их валить-то? Слишком большие они в диаметре. А если свалим, то как вытаскивать? Но даже если вытащим, то как на доски распускать? Эти громадины ни в одну пилораму не поместятся». Что мне ответить ему? Не додумал идею. Каюсь. 4-5 метров в диаметре, забормотал я. Высота 100, может, больше. Точно никак не обработать? «Много возни», — ответил Саня, продолжив изучать ствол дерева гиганта. «Подумать надо». «Стволы поменьше в диаметре тебе не попадались?» — он начал осматриваться. «Нет», — ответил я. «Мертвый лес тем и уникален, что все деревья почти одного размера. Меньшего диаметра я не встречал. И подлеска нет, только эти могучие гиганты». Саня начал задумчиво прохаживаться по лесу. В очередной раз, посмотрев наверх, сказал: «Похоже, они на секвои земные. Давно я не был тут. Сколько раз бывал, в сам лес ни разу не заходил. С расстояния смотрел. Боялся. Забыл, как выглядит мертвый лес. Тихо и красиво. В общем, возвращаемся домой. Поедем сюда в любой свободный день, но в компании таджиков. Они ушлые и скажут нам, реально такие деревья на доски пускать или нет. Думаю, что-нибудь придумают». Бодров не договорил. Посмотрев на корни одного из деревьев, напрягся и потянул руку к кобуре с пистолетом. Я машинально схватил в руки висящий на плече автомат и щелкнул предохранителем. Что ты там такого увидел, Саша? Фрагмент шестой. Что там? Обеспокоенно, но тихо спросил я. Корни дерева мне не видны. Стою значительно дальше и левее. Сурат, ответил Саня. Смотрит на меня. Злится вроде. Главное, не делай движений резких, Никита. С пистолета мне его точно не убить. А вот он меня убьет. Сделав пару осторожных шагов назад, Саня немного осмелел. Отойдя еще метров на пять, сказал. Не нападет. Он, скорее всего, один. Был бы со стаей, напал бы. И мелковат. Сураты — те самые зверьки, сильно похожие на медоедов. Пистолетную пулю их слишком крепкая шкура остановит, а вот автоматную — нет. Сурат выбрался из норы и стал отлично виден. Небольшой, чуть крупнее земного енота. Смотрит то на меня, то на Бодрова, не забывая показывать острые зубки. «Брысь, шныра!» — крикнул Саня. Сурат нехотя двинулся вдоль огромного дерева, повернувшись к нам спиной. Пройдя метров 10, рванул с места, выбросив из-под лап слежавшуюся хвою и, не сбрасывая скорости, пропал в глубине леса. «Здорово учесал», — улыбнулся я. «На взрослого он не тянет. Подросток, похоже». «Так и есть», — кивнул Бодров. «Подросток, и к тому же одиночка. Обычно они живут стаями. Если стаи нет, значит, кто-то сожрал ее, какой-нибудь бругар». Я подошел к норе и уставился в ее черноту. Довольно крупная, почти метр в диаметре нора уходит далеко под корни дерева. Есть ощущение, что сурат к норе не имеет никакого отношения. Раньше она принадлежала более крупному зверю. Сурат пытался сузить проход при помощи веточек и хвои, но не успел. Спугнули мы его. «Поедем в поселке?» — спросил Саня. Я покачал головой и попросил. «Принеси фонарь. Хочу заглянуть внутрь». Бодров нехотя сходил до машины, вернулся с фонарем и пулеметом печенек на плече. Направив луч в нору, я увидел идеально круглой формы метровый лаз, уходящий далеко вниз под значительным углом. Без снаряжения спуститься можно. Подняться тоже реально, но это потребует значительных сил. Изгибается лаз на глубине метров 20 с небольшим. Первые метра 3 прорыт в красноватой почве, а дальше идет серо-коричневый камень. Зверь, выровший нору, был упрям. «Что там?» — спросил Саня, охраняющий меня. «Глубокий лаз», — ответил я. «Дна не вижу, в изгиб уходит». «Как думаешь, что там в конце?» Саня перечислил. «Хат какого-нибудь зверя. Много костей. Воняет». «Надо посмотреть», — зачем-то решил я. «Не предложил, а именно решил. Спущусь вниз и точка. Зачем, пока не знаю. Что-то подсказывает мне, что внизу есть на что посмотреть». «Лезть вниз?» Саня сел рядом на корточки, глянул в нору и покрутил пальцем у виска. «Не знаю, зачем ты хочешь лезть вниз, Никит, но сразу скажу, идея идиотская. Приключений на пятую точку захотел?» «Захотел», — ответил я и полез в нору. Преодолев устроенный суратом завал, оказался в более просторном участке лаза. Стены достаточно ровные. Зверь, который рыл это, знает свое дело. Люди так ровно копать не способны. «Может, передумаешь?» — жалобно предложил с поверхности Саня. «Все нормально», — ответил я. «Тут сухо и совсем не воняет». Я соврал. Запах имеется, но понять, чем пахнет, пока не удается. Кисло-сладкий запах. Точно не тухлятины несет. Добравшись до поворота, я начал спускаться дальше. Можно сесть на пятую точку и спокойно катиться, мне такое не по нраву. Лучше осторожно, придерживаясь стенок одной рукой и подсвечивая путь фонарем. Постепенно на глубине метров 30 угол наклона перестал быть столь крутым. Пришлось идти на корточках. Долетел Санин вопрос. «Все нормально?» «Более чем», — ответил я. Еще метров 5, и лаз начал расширяться. Стало можно идти, пригибаясь, а затем распрямиться в полный рост. Я в пещере. В самой настоящей пещере. Глубина от поверхности приличная, метров 15, не меньше. Решил позвать. «Слышишь меня, Сань?» Ответа не последовало. Не слышит. Вернувшись назад метров на 20, я попытался уговорить Бодрова спуститься. Он наотрез отказался. Все-таки придется идти одному, страшновато немного. Метров 100 я прошел, не меньше. Шел по просторной пещере идеально круглой формы диаметром около 3 метров и вышел в приличных размеров зал. Освещая стены, сделанные из камня, похожего на известняк, и увидев мощные корни деревьев, сперва испугался. Похожи корни на гигантских серо-коричневых червей, вылезающих из потолка и пытающихся забраться в пол. «Кто ты, чудо-зверь, выровший все это?» На полу много мусора. Основную его часть составляют кости и черепа хомяков, которыми кишит мертвый лес, а также хвоя деревьев. В столовой нахожусь, можно не сомневаться. Пещера не закончилась залом. За одним из мощных корней обнаружилось продолжение лаза идеально круглой формы. Нырнув в него, я продолжил путь. Снова углубляюсь. Спуск незначительный. Пройдя 150 метров, увидел еле заметное свечение. По мере приближения света стало больше. Легкий такой, приятный глазу, с голубеньким оттенком свет. Почему-то пахнет озоном, как после грозы. Люблю этот запах, слышится звук, похожий на журчание. Лаз привел меня в пещеру. Большую, 10 метров в ширину и в половину высотой. Пещера полностью природная, и создала ее речушка, текущая по ней. Вода журчит, наталкиваясь на многочисленные булыжники. Чистая, почти невидимая вода. Надобность в освещении пропала, потому что потолок пещеры усыпан насекомыми, которые светятся. Светлячки размером земных майских жуков прицепились к потолку. В заднице у каждого, как бы нелепо это ни звучало, имеется маленькая лампочка. Именно эта лампочка создает голубоватое свечение. «Чертовски красиво», — пробормотал я и шагнул в воду. Выключив фонарь и сунув его в карман, сел на корточки и зачерпнул полную ладошку кристально чистой и сильно холодной воды. Попробовал на вкус, имеется незначительный привкус железа. Пить можно, надеюсь. Пещера огромна, и куда она идет, мне вряд ли удастся выяснить. Возможно, берет начало в горах, а выходит где-то в районе поселков. Или я не прав? Кто знает, быть может, эта речушка, текущая по дну пещеры, впадает в настоящую подземную реку. Чтобы исследовать все это, потребуется много времени, снаряжения, еды. Надо ли мне это? Затрудняюсь ответить. Налюбовавшись пещерой и собравшись возвращаться, я случайно запнулся об один из камней, и тот перевернулся. Глазам открылось что-то прекрасное. Нет, иначе и не скажешь. Этот мир, он словно сам ложится мне в руки. Он делится своими загадками и сокровищами. Он благосклонен ко мне. Спасибо. И пофиг, что на ноге теперь солидная ссадина. С трудом преодолев обратный путь, я сперва вытолкнул булыжник из лаза, а затем обессиленный выполз сам. Упав на слежавшуюся хвою, с полным умиротворением закрыл глаза и расслабился. «Каменюгу приволок?» — разочарованно спросил Бодров. «Ага», — тихо ответил я. «Килограммов 30 она весит, Никит», — не унимается Санек. «Тебе там в норе на голову ничего не падало?» Я лениво сел. Одарив Саню недовольным взглядом, ответил. «Ты каменюгу эту от грязи почисти, а потом о трезвости моего рассудка будешь говорить. Что я, по-твоему, идиот, обычный камень 0,5 километра по пещере тащить? Грязно на подъеме, а камень мокрый. Чисти его, и сам все поймешь. И не 30 он весит, а все 40». Бодров начал чистить булыжник от грязи, в которой я его успел извалять. Не справившись руками, сходил в машину за тряпкой и бутылью с водой. Когда грязь с нужной стороны камня была отмыта, его брови взлетели выше лба. «Златий!» — воскликнул он. «Что?» — удивился я. «Это златий, Никит!» — с прежним восхищением ответил Саня. «Не золото, а именно златий! Видишь зелененькие вкрапления в структуре? Золото в этом мире есть, но также есть златий. От золота он отличается именно этими зелеными вкраплениями и тем, что менее ценится при приготовлении украшений, потому что быстро теряет блеск и становится матовым. Зато златий в промышленности ценится сильно. Идеальный проводник тока. Крепкий, не то что золото. Не такой тяжелый, что тоже плюс. Где ты его нашел, Никит?» Выслушав Санин сверхбыстрый монолог, я подполз к каменюге и убедился в наличии зелененьких вкраплений в структуре. Златий смешался с камнем в ходе расплавления. Без извержения вулкана точно не обошлось, что еще раз подтверждает мою догадку. Подземный ручей течет с гор. «Сколько стоит этот златий?» — поинтересовался я. «Точно не скажу», — ответил Саня. продолжая завороженно осматривать каменюгу. «Не дороже золота, но и не дешево. Этот булыжник потянет на целое состояние. Почти на треть из златия состоит. Ну, примерно». Я встал, подошел к одной из могучих лиственниц, посмотрел на ее крону и сказал: «Не будем мы вас рубить, великаны. Живите свои тысячелетия спокойно. Мы, люди, в сравнении с вами, мгновение».